и стук в дверь. «Вить! Андрюшка!» И нет больше слов. «Как телята!» — хохочет Женечка и расталкивает нас локтями. Руки у нее заняты чугуном, а в чугуне картошка, одетая в самый что ни есть парадный мундир. Душа и тело с трудом выдерживали обрушивающееся на них наслаждение. Наконец тело не выдержало и рухнуло. Это произошло на самой верхотуре в парной. Андрей на плечах вынес меня и усадил под летний дождь. Очнувшись, вижу подмигивающий глаз Андрея. «Как сибирская банька?» «Прекрасно!» И снова теряю сознание. Окончательно открыл глаза в раздевалке. Андрей смеется и шлепает ладонями по моим щекам. «От счастья не умирают, дурак!» Рассказывать о счастье, о жизни счастливого человека невозможно. Слова бессильны. Это состояние души можно и то лишь отчасти выразить песней, танцем, музыкой, криком, наконец, и глазами. И молчанием. Это мое мнение. Я его не навязываю вам. Я хочу только, чтобы вы, читатель, поняли, почему здесь, на этом месте, я обрываю заведенное на самого себя досье. Ленинград, 1970. Приложение к досье. Справки. 1957 год. Ангарск. Работаю на кирпичном заводе в горячем цехе. Большая зарплата. Во Дворце культуры ставлю веселую детскую сказку. Сам написал. 1958 год. Возвращаюсь в Ленинград. Тетя Клавы уже не застал, даже не знаю, где ее могила. Ставлю пьесы в народных театрах. Пишу для телевидения сатирические миниатюры. 1962 год. Ленфильм. Режиссер Михаил Ершов, выслушав мою биографию, волочет к директору киностудии Киселеву. Через 10 минут я зачислен в штат ассистентом режиссера. 1966 год. Москва. Высшие режиссерские курсы. Шеф Леонид Захарович Трауберг. 1968 год. Работаю вторым режиссером у Глеба Панфилова. Фильмы «В огне брода нет» и «Начало». 1970 год. Женитьба, рождение Сашеньки. Сейчас он в военно-морском училище. Тамара. Давно замужем. Муж офицер, две дочери. Полковник Брагин умер. Ленька. Леонид Павлович, который разбил на свадьбе хрустальный бокал моей тещи, режиссер, поставил несколько детских фильмов. Виделись ежедневно. Умер этой весной. Людмилу не встречал. По слухам, живет в Ленинграде. Родители умерли давно. Галку, притон мечта, нашел с трудом. Там все плохо, очень плохо. После моего тогда исчезновения сделала аборт. Горбунов, единственный воздержавшийся при голосовании на бюро школы, умер недавно. В последние годы комментатор центрального телевидения. Настоящая фамилия Летунов Юрий. Шурика Фомина встретил случайно в Москве. Работает в уголовном розыске. Двое сыновей. Все в порядке, только лысый совсем. И последнее. О любви. Это отдельная огромная тема. Это пока недописанный мною роман. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Сентябрь 1989 год. Читал Виктор Ткаченко.